Глава 44. Тем утром Беллард вышла на воду позже обычного. Сперва она съездила в Вентуру за собакой. К тому времени, как она поставила палатку на Венес-Бич и направилась к океану с доской под мышкой, солнце полностью скрылось за утренней дымкой. Из-за тумана видимость была почти нулевой, но Беллард без колебаний встала на доску. Она соскучилась по воде. Упершись стопами в рейлы, согнув ноги в коленях, она принялась грести. Весло глубоко уходило в воду, мышцы ныли от нагрузки. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Она направилась в туман и вскоре растворилась в нем. Густой воздух окутал ее, с берега не было слышно ни звука. Она осталась одна. Беллард думала о Честейне, о его поступках, о том, как благородно он вел свое последнее дело. Возможно, это было искупление грехов его отца и его собственных. Беллард никак не могла забыть их последнюю встречу. Жаль все-таки, что они не помирились. Теперь такой возможности не будет. Вскоре плечи ее начали гореть огнем. Спину свело судорогой. Сбавив скорость, Беллард выпрямилась во весь рост. Пользуясь веслом в качестве руля, она развернула доску и поняла, что горизонта не видно. Вода была неподвижной. Настал тот краткий момент абсолютного покоя между приливом и отливом. Беллард не понимала, в какую сторону плыть. Она продолжала движение, изредка взмахивая веслом, вслушиваясь и всматриваясь в туман, пытаясь понять, где берег. Но не слышала ни шума прибоя, ни людских голосов. Пелена была слишком плотной. Вытащив весло из воды, она перевернула его и ударила рукояткой по деке доски. Звон стекловолокна разрезал тишину, словно нож. Вскоре она услышала лай Лолы. Теперь понятно, где земля. Беллард налегла на весло. Доска заскользила по черной воде в сторону берега. Наконец Беллард вырвалась из тумана и увидела перепуганную Лолу. Та неуверенно металась у кромки воды то вправо, то влево. Теперь она уже не лаяла, а подвывала от ужаса, не понимая, что происходит, не в силах что-то сделать. Вела себя точь-в-точь, как 14-летняя девочка, однажды оказавшаяся в похожей ситуации. Беллард гребла изо всех сил. Ей хотелось побыстрее причалить к берегу, упасть на колени и прижать Лолу к себе.